Топливо сгорало, корабль становился легче, а ускорение больше. Поднимаясь с экспоненциально растущей скоростью, аппарат быстро достиг максимального ускорения, которое определялось не мощностью корабля, а хрупкостью заключенных в нем человеческих тел. Аппарат набирал высоту, и открытые порты СОМ сыграли свою роль. Корабль отчаянно сотрясался, и экипаж швыряло в креслах. Мартинес и программное обеспечение держались, хотя шла непрерывная борьба. По мере того, как атмосфера становилась все реже, турбулентность убывала, а потом исчезла совсем. Внезапно все остановилось. Закончилась первая ступень. Экипаж испытал несколько секунд невесомости, затем их снова вдавило в кресло. Началась вторая. Первая ступень аппарата отделилась и полетела вниз, чтобы в конце концов разбиться в неизвестной области, оставшейся позади планеты. Вторая ступень подняла корабль еще выше и вывела на низкую орбиту. Она заняла меньше времени, чем первая, и прошла намного более гладко, словно они двигались по инерции. Двигатель остановился, и какофонию сменила гнетущая тишина. «Основной двигатель выключен», — сказал Мартинес. «Время взлета 8 минут 14 секунд. Курс на перехват Гермеса». Обычно успешный взлет приветствовали аплодисментами. Этот заслужил лишь молчание, нарушаемое тихими всхлипываниями Йоханссон. Четыре месяца спустя. Бек старался не думать о болезненной причине, по которой экспериментировал с ростом растений в невесомости. Он отметил размеры и форму листьев папоротника, сделал фотографии и заметки. Выполнив научную задачу на сегодня, он сверился с часами. Как раз вовремя. Скоро будет готов дамп данных. Бек проплыл мимо реактора к лестнице в полуконус А. Двигаясь вперед ногами, он вскоре вынужден был ухватиться за лестницу, ощутив действие центростремительной силы вращающегося корабля. Когда Бек добрался до полуконуса А, гравитация составляла 0,4G. И это была не роскошь. Центростремительная гравитация поддерживала экипаж в форме. Иначе первую неделю на Марсе они едва смогли бы ходить. Тренировки в невесомости позволяли сохранить здоровыми кости и сердце, однако ничто не заставило бы их работать на полную мощь с самого первого сола. Поскольку на корабле была эта система, они использовали ее и на обратном пути. Йоханссон сидела за своим пультом, Льюис расположилась в соседнем кресле, а Фогель и Мартинес болтались поблизости. Дам данных содержал письма и видеозаписи из дома. Это была кульминация дня. «Уже скачался?» — спросил Бек, входя на мостик. «Почти», — ответила Йоханссон. 99%. «Ты выглядишь радостным, Мартинес», — заметил Бек. «Вчера моему сыну исполнилось 3», — Мартинес сиял. «Должны прислать фото с праздника. А для тебя?» «Ничего особенного», — сказал Бек. «Отзывы рецензентов на статью, которую я написал пару лет назад». «Готово», — объявила Йоханссон. «Вся личная почта разослана на ваши ноутбуки. Также есть телеметрическое обновление для Фогеля и системное обновление для меня». «Угу. А еще голосовое сообщение всему экипажу». Она оглянулась на Льюис. «Запускай», — пожала плечами та. Йоханссон запустила сообщение и откинулась назад. «Гермес, это Митч Хендерсон». «Хендерсон?» — озадаченно переспросил Мартинес. «Обращается к нам напрямую, без оператора связи?» Льюис предостерегающе подняла руку. «У меня есть новости», — продолжил голос Митча. «Я не знаю, как сказать это деликатно, поэтому выскажусь прямо. Марк Уотни жив». Йоханссон задохнулась от изумления. «Что?» — заикаясь, произнес Бек. Шокированный Фогель стоял с открытым ртом. Мартинес посмотрел на Льюис. Та наклонилась вперед и ущипнула себя за подбородок. «Я знаю, вы удивлены», — говорил Митч. «И знаю, что у вас много вопросов. Мы на них ответим. Но сначала я введу вас в курс дела. Он жив и здоров. Мы узнали об этом 2 месяца назад и решили не сообщать вам. Мы даже проверяли личные сообщения. Я был крайне против. Мы говорим вам это сейчас, потому что наконец нашли способ связаться с ним и разработали приемлемый план спасения. Коротко говоря, его подберет АРЕС-4 с модифицированным МПА. Мы представим вам полный отчет о том, что произошло, но вашей вины в этом точно нет. Марк постоянно об этом твердит. Простое невезение. Не торопитесь и осознайте все это. На завтра вы освобождены от научных экспериментов. Присылайте все свои вопросы, и мы на них ответим. Конец сообщения. На мостике воцарилась ошеломленная тишина. «Он жив?» — спросил Мартинес и улыбнулся. Фогель возбужденно закивал. «Он жив!» Йоханссон смотрел на экран широко распахнутыми глазами. «Твою мать!» — рассмеялся Бек. «Твою мать! Капитан, он жив!» «Я бросила его», — тихо сказал Льюис. Когда экипаж увидел выражение лица своего командира, радость мгновенно угасла. «Но», — начал Бек, — «мы все оставили...» «Вы исполняли приказ», — оборвала его Льюис. «Я бросила его. В голой, недоступной, забытой богами пустыне». Бек умоляюще посмотрел на Мартинеза. Тот открыл рот, но не нашел, что сказать. Льюис покинула мостик.